Глава первая. Батя стоял у окна, нервно сжимая свиток в руках. Его взгляд то и дело возвращался к сургутной печати, словно он пытался разглядеть в ней тайный знак, подтверждающий или опровергающий его сомнения. Он перечитывал строки, шевеля губами, будто надеялся, что это поможет ему лучше понять написанное. «Да говори уже! Сколько можно тянуть?» не выдержала мама, с раздражением стукнув по столу. Ее голос дрожал от напряжения. «Да это бред какой-то. Хоть и написано от имени самого царя. Может, они там ошиблись?» пробормотал батя, нервно теребя свиток. «Читай вслух!» произнесла мать уже с угрозой. Все в доме знали, что, когда она говорит таким тоном, лучше не перечить. «И соврать не вздумай!» Батя тяжело вздохнул и начал неуверенно зачитывать. «Златоцвету, то есть нашу дочь, призывают отдать долг родине, потому что у нас нет сыновей». «Девку к мужикам?» — ахнула мать, прижав ладонью к груди. Ее лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса. «Что же это такое творится? Кто же ее потом замуж возьмет?» «Да нет же!» — перебил батя дрожащим голосом. «Написано, что она будет служить в особом отряде чародеев, чтобы охранять границу 39-го царства. У нас же только девки». Он обвел взглядом горницу, где на лавках сидели его дочери. Все разного возраста. «Я старшая. Уже на 21-й год пошла, а замуж так и не вышла. Еще и дар Егине получила. И, честно говоря, пока я не встретила того, кто бы мне пришелся по нраву». «Если бы не ее дурной характер!» Вдруг вспылил батя, краснея от гнева. «Давно была бы замужем, внуков бы нянчили. А то все не те, да не такие. А она Егиня, ей никто не указ!» С вызовом ответила мать и встала с лавки, придерживая большой живот. «Может, в этот раз повезет, будет еще мужик в доме». «Что-то не верится». Вздохнул батя, и его взгляд упал на меня. В его глазах читалась смесь тревоги и усталости. «Златоцвета, ты ведь не поедешь. Это ж чепуха какая-то». Я молчала, глядя на него. Внутри меня бушевали смешанные чувства. С одной стороны, я понимала, что это может быть опасно. С другой, не могла не гордиться, что выбрали именно меня. «Егиня — это не просто дар, это ответственность. И если я смогу защитить границы царства, то внесу свой вклад в общее дело. Что ни говори, а я была батиной любимицей и помощницей. Он обучал меня всему, что знал, а я впитывала знания с жадностью, ведь была не против. Вот и выросла неправильной невестой для деревенских женихов. Всем нужна была тихая, хозяйственная и красивая девушка, а я — рыжая, в батю. Мать-то русокосая, да и сестры красавицы, словно куклы одна другой краше. Вон уже две сестры себе женихов присмотрели, да не простых, а городских. Сыновей купцов, не каких-то там деревенских валенок. «Дай мне почитать», — сказала я, подойдя к бате. Его лицо помрачнело, но он протянул мне свиток. Я взяла письмо дрожащими руками, чувствуя, как сердце колотится в груди. «Призывают магов и чародеев. Непонятно, зачем им мой дар. Я же только о лесе, травках ведаю». «Да еще и учусь!» Мой голос дрожал. Я внимательно вглядывалась в текст, пытаясь найти скрытый смысл, но строчки расплывались перед глазами. Тут сказано: «Гарантируется охрана, отдельное спальное место, плата». «Добротная! Этого хватит на хорошее приданое для всех сестер. Я едва сдержала удивление, рассматривая сумму, прописанную в царском письме. «Какая щедрость!» «И сколько же надо отслужить?» Батя нахмурился, скрестив руки на груди. «Да и стоит ли оно того? Мы же не бедствуем». «Год. Это немного», — выдохнула я, стараясь говорить уверенно. «Ты же слышал, о чем судачили на последней ярмарке? Тугарин собрал армию тьмы, хочет все царства света в рабство взять, а наши с краю от них, еще и рядом с темным лесом». Я замолчала, не в силах продолжить. В памяти всплыли страшные образы. Разрушенные деревни, плачущие женщины, дети, бегущие от захватчиков. Я перечитала документ, но никаких особых требований в нем не было. только явиться на общий сбор у столицы уже завтра. Время утекало, как песок сквозь пальцы. Сердце сжималось от страха и надежды одновременно. Год. Всего лишь год, чтобы защитить наш дом, своих близких и будущее. Но и правда, стоило ли оно того? Мать с батей громко спорили, хотя пытались сделать это шепотом. Их голоса дрожали от негодования, а на лицах была видна тревога. Воздух в горнице потрескивал от напряжения, как перед грозой. «Еду», — сказала я твердо, чтобы поставить точку в этом споре. «Батя, поутру лошадей запрягай. Общий сбор пополудни у сторожевой башни, что смотрит на восток», — добавила я и вышла из комнаты, оставляя их с сестрами. «Но Злата...» — мама не смогла сдержать всхлип. «Царю-батюшке нельзя перечить», — отрезала я, не оборачиваясь. Внутри все сжималось от боли, но я не могла поступить по-другому. Поднявшись на второй этаж отцовского дома, я вошла в комнату, которую делила с двумя сестрами. Вещей у меня было немного, и я уже знала, что мне понадобится. Быстро собрала пару комплектов одежды, рубахи, сарафаны. Лапти заменила на сапоги, сложила косынки и рушники. Все это было необходимо для долгого пути. Не забыла я и о заветном сундучке, который подарила мне наставница из леса, Егиня. В нем хранились травяные сборы, настои и лечебные мази. Я бережно взяла его, чувствуя тепло и защиту, которые он дарил. Затем я решила сбегать попрощаться с наставницей. Деревенские жители все еще носили ей подношения, и я надеялась, что это не изменится. Егиня была старой, и оставлять ее без помощи было бы неправильно. «Накажу сестрам, пусть ходят, проведывают», — прошептала, выходя из комнаты. Я чувствовала, что Егиня меня ждет. Наверняка хочет дать напутствие, а оно мне точно пригодится. Все-таки я немного боялась.